Глава 30. Сегодняшний день был под стать моему настроению, такой же мрачный и беспросветный. Утренний туман, укутавший Элшемер, не спешил рассеиваться, и сад за окном терялся за призрачной дымкой. Невидяще взирая на неясные тени кустарников и деревьев, я крепко сжимала в руках кружку с горячим травяным чаем и беспрестанно думала, как мне дальше быть. В прошлом мне не довелось испытать чудо материнства. Врачебная ошибка навсегда лишила меня возможности почувствовать, как внутри растет маленький человечек. Но судьба преподнесла мне второй шанс. Здесь, в этом новом мире, в теле Эмилии, я могла быть мамой. И только мысль об этом давала мне сил идти дальше и наполняла мое сердце робкой надеждой. Узнав, что беременна, я ни на секунду не усомнилась в единственно верном решении и была благодарна месье Арчи за понимание и поддержку. Он не стал задавать неудобных вопросов, принял все как должное, а сейчас все стало слишком непросто, и если месье Арчи не поверит, отвернется от меня, обвинит в охоте за его деньгами, я ни в коем случае не откажусь от малыша. Я найду способ вырастить ребенка в одиночку, без чьей-либо помощи. Однако... «Эмилия, вы с раннего утра погружены в себя. Вас что-то тревожит?» — прервал мои тягостные думы месье Арчи, замерев на пороге гостиной. «Да, вы правы», — не стала возражать, опуская взгляд на остывающую жидкость в кружке. «Я размышляла о прошлом». «Прошлом?» переспросил мужчина, подходя ближе и устраиваясь в любимом кресле. «Что-то безрадостное, судя по выражению вашего лица». «И сейчас вы правы», — натянуто улыбнулась, сделая глоток теплого напитка, успокаивая взвинченные до предела нервы и, глубоко вздохнув, словно ныряльщик перед прыжком, заговорила. «Месье Арчи, я понимаю, как все это странно выглядит, но я не могу не сказать вам об этом. Ваш сын... Тот самый мужчина, чьего ребенка я ношу под сердцем». Старик промолчал. Его лицо оставалось непроницаемым, а глаза были глубоко задумчивы. Я замерла, затаив дыхание. Мне было так важно увидеть его реакцию, но в гостиной стояла тягостная тишина, нарушаемая лишь едва слышным тиканьем старинных часов. Вздохнув, я начала свой безрадостный рассказ. Поведала о своем недолгом замужестве, рассказала о нападении пасынка и о моем побеге, о приезде в Элшемер, где оказалась совершенно одна, лишенная средств к существованию. Кратко описала свои скитания по улицам, поиск работы и рассказала о зловещем доме мадам Розмари, где меня опоили, и результатом той ночи стала эта беременность. Но удача все же мне улыбнулась, и меня приютил мастер Харви. А спустя пару дней я познакомилась с вами, закончила повествование, жадно всматриваясь в лицо человека, от которого многое сейчас зависело. «Это действительно странно», — наконец нарушил тишину месье Арчи, переводя взгляд на потрескивающие в камине дрова. «Эдгард никогда не был склонен к подобному поведению, он не злоупотребляет алкоголем». «Раз он был в невменяемом состоянии и не помнит, что между вами произошло, значит, в тот вечер что-то случилось. Вы мне верите?» Чуть запнувшись, проговорила, чувствуя, как отчаянно стучит сердце в моей груди. «Мне много лет, моя дорогая Эмилия, и я давно научился распознавать в людях ложь. Я вам верю». Тем более вы и в нашу первую встречу были очень обеспокоены и прямо спросили, не опаивают ли в моем доме девушек зельем. Я уже тогда обратил внимание на это странное замечание. Сейчас я понимаю ваши опасения. «Да, я помню, вы тогда упомянули про подвалы», — с улыбкой произнесла, ощущая, как сковавший меня страх после встречи с отцом моего ребенка стал медленно разжимать свои жуткие когти. «Что ж, я постараюсь выяснить, что именно в тот вечер случилось», — проговорил месье Арчи, озадаченно потирая переносицу. «А вы, мадам Эмилия, продолжайте хранить свой секрет. Эдгарду после того, как он с вами разговаривал на приеме у леди Уилсон, не помешает преподать небольшой урок». «Но вы собираетесь наказать своего сына?» — — изумленно спросила, не ожидавшая такой реакции. «Позвольте мне самому разобраться с моим несносным отпрыском», — хмыкнул старик, и в его глазах мелькнули озорные искорки. «Пора бы ему забыть о своих обидах и взглянуть на мир трезво». «Я все еще ничего не понимаю», — призналась я, удивленно качая головой. «Ну-ну, не тревожьтесь, дорогая», — месье Арчи успокаивающе улыбнулся, подсаживаясь в кресло поближе. «История нашей с Эдгаром размолвки довольно запутанная, однако банальная». Старик ненадолго замолк, словно решая, с чего начать, и, наконец, тяжело вздохнув, продолжил. «Эдгард всегда был упрямым мальчишкой. Когда он влюбился в Аннабель, я сразу понял, что она не та, кто ему нужен. Эта девушка была беспринципна и льстива, она откровенно играла чувствами двух совершенно разных людей — моего сына и одного из наших партнеров по бизнесу. Я разоблачил ее интригу, и Эдгард в конечном итоге разорвал всяческие отношения с Аннабель. Но мой сын посчитал, что это я все подстроил, и с тех пор между нами пролегла непреодолимая пропасть. «Он не поверил вам?» — недоумевающе переспросила я. «Эдгард горд и упрям», — с грустью произнес месье Арчи. «Хм, я, впрочем, тоже. И в пылу ссоры сказал, что оставлю его без наследства. Он выкрикнул, что справится сам, с тех пор мы не общались. А что Аннабель? Спустя всего несколько месяцев она вышла замуж за другого». В голосе месье Арчи отчетливо проскользнули нотки презрения. «Мой сын был так слеп, что не видел очевидной правды, но, хвала небесам, до нее дошли слухи, что Эдгард лишён наследства, и она прекратила преследовать моего сына. Кстати, ее муж скоропалительно умер, оставив ей приличную сумму на содержание, но, кажется, она все растратила и ищет новую жертву». «Простите», — начала было я, но месье Арчи, подняв ладонь, мягко оборвал меня. «Не извиняйтесь, мадам Эмилия. Это ссора с Эдгардом, мой собственный крест. Я рад, что теперь у меня есть вы, и я смогу позаботиться о нашем маленьком чуде». Он с нежностью посмотрел на мой плоский живот, и я впервые увидела, как суровое лицо месье Арчи озарилось теплом. Его строгие черты, словно высеченные из камня, вдруг смягчились. Казалось, на них отразились нежность и забота, которую он так долго скрывал за своей суровостью. Я ответила благодарной улыбкой, чувствуя, как к горлу подступают слезы. «Быть может, сама судьба давала мне этот шанс обрести давно желанную семью, и я, как никогда прежде, была полна решимости сохранить и защитить это хрупкое счастье».